Глава 19. Информация и новые вопросы. Я поднял голову, оторвавшись от записей деда, и всмотрелся в темноту. Далеко во мраке мне показалось, что я различил едва уловимое движение. Точно пробежала какая-то тень, выхваченная из полумрака отсветом одного из моих светлячков. «Здесь никого нет, носитель», — напомнил мне седьмой. «Да, наверное, ты прав. Чудится всякое». Я совершенно точно ничего не чувствовал, и ощущение опасности молчало. Да и конструкт говорил о том же. Вернувшись к записям, я продолжил чтение. «Сиятельный. Сущность, пришедшая из-за грани и называющая себя лордом рубежей. Здесь не объяснялось, что такое сами рубежи и что есть этот лорд. Было ли это действительно титулом или чем-то совершенно другим?» Дед писал, что звезда являлся первой сущностью, откликнувшейся на его призыв. Далее в записях шел небольшой перечень тестов, связанных с устройством в виде саркофага, возле которого был установлен рабочий стол. Дед пытался понять, с чем имеет дело. Помимо этого, я наткнулся на несколько интервью, взятых у «Утренней звезды», которые проводились, судя по датам, больше 20 лет назад. Однако, что странно, на месте были лишь первые 4. Там, где должны были находиться остальные, лишь место от вырванных страниц. Прикусив губу, я пролистывал записи деда, вчитываясь в его немного рваный почерк. Интервью 1-3. Примечание. Стандартная отсечка в 5 литианов мощностью в 0,6 гигаватт каждый. Задействован протокол защиты первой степени. Стабильное проникновение. Нарушение границ. Ограждение 6-го круга. Связь создана. Ответ получен. Начало. А. Александров. Добрый вечер, утренняя звезда. Это уже наше третье обращение, и я прошу прощения за то, что произошло в прошлый раз. Сиятельный. В месте, где я нахожусь, нет солнца. И больше всего мне бы хотелось увидеть его. Да. А. Александров. Хм. Вы можете описать, где вы находитесь? Что это за место? Что оно собой представляет? Сиятельный. Достаточно лишь понимания, что это за пределами известной тебе вселенной. А. Александров. Назовите причину, по которой вы решили выйти со мной на связь. Это же вы посылали мне знаки. И это вы построили место, где я сейчас нахожусь. Сиятельный. Нет, я не посылал никаких знаков. Как и не принимал участие в постройке связи единства. А. Александров. Это место называется связь единства? Сиятельный. Это все не важно. Я предлагаю сделку. В обмен на мою свободу я готов выполнить одно твое любое желание. А. Александров. Боюсь, так не пойдет, утренняя звезда. Вы же понимаете, что я не могу выпускать в мир неизвестное существо в обмен на обычное желание. Я не глупец. Сиятельный. Мне просто нужно человеческое тело с сосудом души. И я сделаю для тебя все, что угодно. Тело, которое сможет чувствовать, видеть, ощущать и находить то, что мне нужно. А. Александров. Прошу прощения, но нет. Я могу предложить вам магический контракт, который мы используем с сущностями нашего мира. Если вас это устроит, давайте обсудим его. Утренняя звезда. Вы меня слышите? Конец интервью. Судя по тому, что я прочитал, дед пытался вести переговоры со звездой. Он прощупывал почву. При этом каждый раз на вызов он тратил огромное количество магических ресурсов. Совершенно точно у моей семьи не было денег на подобное. Так откуда дед их получал? Пока это оставалось мне непонятным. В голове почему-то всплыл Лео Гараин. В чистой теории белые драконы могли обеспечить подобными ресурсами деда, но мне в это слабо верилось. Я быстро пролистал кучу заметок о магических искажениях вокруг саркофага и его исследовании развертки пространства внутри этого места. Это навело меня на мысль, что дед изучал это место не один. Он был образованным человеком, очень сильным воином, но не магом. А в записях фигурировали практические магические эксперименты. Кто-то ему помогал. Скоро это подтвердилось, почерк деда сменился на более изящный и ровный, но я не знал его автора. В моей семье никто так не писал, по крайней мере из тех, кто жил в особняке. Неизвестный отличался большой скрупулезностью в изложении собственных мыслей. Некоторые записи были посвящены изучению якорей реальности, другие — саркофагу, однако все равно большая часть отводилась утренней звезде. Указывалось, что утренняя звезда по какой-то неизвестной причине проявлял большое любопытство в отношении миров соцветия и их истории. Также он крайне негативно относился к любым сущностям изнанки, называя их не иначе как паразитами. Ближе к концу толстой тетради в записях деда начали появляться интересные выводы по тем исследованиям, что они проводили. И даже умудрились наконец о чем-то договориться со звездой. Сущность с той стороны, как они иногда называли его в своих записях, жаждала переродиться, получить жизнь, если угодно. Это не значит, что она хотела захватить тело какого-то бедолаги и использовать его. Нет. Это было именно полноценное перерождение. И для этого утренней звезде требовался временный сосуд, а также еда. Много еды. А с учетом того, что она питалась прежде всего другими сущностями изнанки и даже самой изнанкой, ничего удивительного, что звезда хотел попасть в наш мир. Дед писал, что, скорее всего, практически все сильнейшие представители когорты попытаются уничтожить звезду, если поймут, кто он в действительности такой. С другой стороны, даже первая десятка наверняка не имеет представления о том, что или кто такой утренняя звезда. Как до конца не знал этого и он сам. Я сразу же вспомнил большой интерес одного из представителей когорты в день нападения на территорию лепестков. Возможно, он что-то почувствовал. Проверять, кто сильнее, представители первой десятки или утренняя звезда, мне почему-то не очень хотелось. Несмотря на это, по какой-то причине дед решил рискнуть и использовать меня в качестве сосуда. И мне все еще оставалось непонятно, почему я. Уверен, ответ содержится в контракте. Оставшаяся часть тетради оказалась полностью заполнена выкладками по переносу сущности с той стороны в человеческое тело. В сосуд души, если быть точнее. Причем он обязательно должен был быть неразвитым, так как утренняя звезда имел размеры, которые разорвали бы обычный сосуд души, развитый и заполненный духовной энергией, даже без фамильного бога внутри. Записи обрывались на объяснении технологии переноса. Кто-то опять, не жалея, выдрал несколько страниц из толстой тетради. И я предполагаю, что это сделал неизвестный помощник деда. Либо он сам. В этот момент меня отвлек шорох, раздавшийся где-то вдали. «Что за...» Я подскочил с места и всмотрелся во тьму. «Кто здесь? Кто здесь?» Мой крик потонул в ватной тишине зала. Здесь не было никакого эха. Точно я стоял посреди открытого пространства. Тишина. «Носитель, я ничего не слышал», — заметил тут же седьмой. «Вероятно, это галлюцинации, связанные с близостью стольких якорей реальности или этого саркофага». Не слушая, я зажег еще несколько огоньков, отправив их под потолок зала и при этом заставив сиять на полную. Это сильно сократит срок их жизни, но я и не планировал долго оставаться здесь. Снаружи скоро наступит рассвет, и мне будет очень непросто при свете дня покинуть территорию клана защитной чаши. Ничего. Вокруг была лишь одна пустота. Неужели показалось или действительно галлюцинации? Ладно, у меня не так много времени, чтобы тратить его попусту. «Наверняка он должен быть где-то здесь», — пробормотал я вслух и, отложив в сторону записи деда, начал рыться в документации на столе, перебирая один пергамент за другим. «Контракт или его копия, хоть что-то». Я перерыл все, но ничего не нашел. Захотелось как следует выматериться. Лишь усилием воли удержал себя от этого. Сейчас уж точно для подобного не лучшее время. Отложив в сторону бумаги, я подошел к саркофагу, еще раз заглянув в него. «Седьмой, это контур тела взрослого человека. У тебя есть предположение, для чего использовался этот гроб?» «К сожалению, слишком мало данных, носитель. Однако я отчетливо вижу, что каждый из видимых нами якорей реальности связан с этим устройством», — ответил он. «Дед так и не разобрался в том, каким образом работало это место», — сказал я вслух. «Связь единства. Кажется, в записях говорилось, что именно с помощью этой штуки он разговаривал со звездой». Не удержавшись, я прикоснулся рукой к человеческому контуру и практически сразу одернул руку. Это походило на вспышку. Точно меня на мгновение ослепили, и после этого я увидел нечто похожее на постоянно меняющийся цветок из магической силы. «Что это было? Седьмой, ты видел?» «Что именно, носитель? Вы прикоснулись к саркофагу и тут же убрали руку», — ответил конструкт, который, по всей видимости, не увидел того же, что привиделось мне. Еще один шорох раздался почти возле меня, из-за чего я резко развернулся на месте, оглядываясь. Одинокий покинул ножны и подрагивал в моей руке, распространяя вокруг себя кровожадную ауру. «Опять ничего. Пустота!» «Уверен, мне не показалось. Прихватив с собой тетрадь деда и часть его выкладок из верхних частей стопок, я медленно начал отходить к лестнице, по которой спустился сюда. Лучше всего сейчас будет ненадолго отступить, успокоить нервы и уже досконально изучить все записи. А вернуться сюда я всегда успею. Уверен, защитная чаша не даст разрушить особняк вместе с подвалом. А проникнуть сюда никто, кроме меня, единственного представителя семьи в мире, точно не сможет. Лишь выбравшись из особняка и оказавшись на свежем воздухе, я, наконец, позволил себе немного выдохнуть. Расслабляться не стоило, но все же какой-то незримый груз, навалившийся на меня внутри связи единства, здесь, в реальном мире, пропал, благодаря чему я почувствовал себя значительно легче. Взглянув на небо, увидел едва проклевывающийся на горизонте лучик восхода. У меня оставалось не так много времени. Обратный путь в памяти практически полностью смазался. Седьмой несколько раз останавливал меня, предупреждая о приближении патруля чаши, который почему-то к рассвету сильно активизировался, точно что-то почувствовав. Впрочем, это были в основном серебряные и золотые значки. Спрятаться от них, особенно когда ты знаешь об их появлении заранее, не составляло особого труда. Куда сложнее и муторнее оказалось второй раз перелезть через забор территории чаши. За то время, пока я отсутствовал, магическое ограждение восстановилось, и мне пришлось взламывать его уже во второй раз. Та еще проблема, когда ты уже соображаешь-то с большим трудом. Такое ощущение, что за каких-то несколько часов в том зале я потратил сил, как если бы сражался или практиковался в течение нескольких часов без остановки. Наконец, все мои старания оказались в должной мере вознаграждены, и я смог выбраться с территории защитной чаши, разрушив уже во второй раз за день плетение их магической защиты. Накинув на голову капюшон куртки, я спокойным шагом, чтобы лишний раз не привлекать внимания, направился в сторону остановки. Торопиться было особо некуда. Первые автобусы начнут ходить только через час, поэтому можно было спокойно обдумать все, что удалось выяснить за сегодня. Лишь когда дошел до остановки и уселся на скамейку, в голове все наконец сложилось в единую картину, и меня накрыло. «Дед, проклятье! Почему же ты так поступил с собственным внуком?» В голове просто это не укладывалось. Тот человек, что являлся для меня главной опорой в жизни последние несколько лет, оказался и причиной всех бед. Оставалось надеяться, что те записи, которые я забрал с собой, при более вдумчивом изучении смогут хоть немного объяснить это. Ну и, конечно, я рассчитывал, что суть контракта мне объяснит сам Звезда, когда очнется от своего сна. Не знаю, сколько я так просидел, пытаясь разобраться в собственных мыслях, но очнулся лишь, когда прямо передо мной появился автобус. Аудитор смотрел на возводимое возле штаб-квартиры гвардии уже третье укрепление с пятью активными огневыми точками. По его прикидкам, подобных укреплений получится возвести до начала вторжения не более 1500. При этом он прекрасно осознавал, что, вероятнее всего, открытие черных врат произойдет раньше намеченного срока. Об этом говорил и сам император, а значит, аудитору, гвардии и наемникам придется сильно постараться, чтобы успеть все к намеченному сроку и даже раньше. Хотя сама задача чуть облегчилась. Император запретил аудитору эвакуировать два беднейших района, и связано это было с тем, что во время вторжения было запланировано испытание некоего реагента, который был получен благодаря захваченной во время инцидента в клане опутывающей листвы твари. Воплощение изнанки. Так ученые императора назвали ту штуку, что хотели использовать. Ее секретность оказалась на таком уровне, что даже самому аудитору по прямому запросу ответили отказом, что на его памяти происходило впервые. И это сильно нервировало. Нет, аудитор не держался настолько за свой статус, чтобы оскорбляться из-за такого пустяка. Его куда больше беспокоил сам факт. Сокрытие информации означало, что штука, которую император хотел испытать на собственных подданных, далеко не самая простая, и уж точно ничего хорошего от нее ожидать не стоило. Почему-то он был уверен, что после испытаний оба района придется зачищать напалмом или чем-то куда более мощным. «Господин!» К нему подошел глава безопасности города М. «Прибыли ученые Его Императорского Величества с сопровождением. Просят выделить дополнительные силы для посещения района цветов и... Предоставьте все, что им требуется», — недослушав, ответил он. «А вот и они. Я специально пришел сюда в это время, чтобы удостовериться». Он мрачно посмотрел на проезжающую колонну из десятка бронированных автомобилей в сопровождении элитного охранного отряда. И зачем им только еще люди? С этим отрядом профессиональных убийц ни одни гвардейцы не сравнятся. «Господин, а что они везут в эти районы?» — спросил начальник службы безопасности, когда последний из бронеавтомобилей колонны ученых скрылся за поворотом. Аудитор даже удивленно посмотрел на него, явно не ожидая подобного глупого вопроса. Мужчина спохватился, тут же поняв, что совершил глупость. Точно самый обычный новичок. «Прошу прощения, господин, это был риторический вопрос. Последнее время много дел навалилось». «Вот и займитесь этими делами, начальник». «Да, да!» — с готовностью кивнул тот и быстрым шагом направился в сторону здания. Аудитор проследил взглядом за удаляющимся мужчиной и сказал телохранителю, стоящему за его спиной. «Вызывай машину. Хочу посмотреть, что происходит в центре города». «Сейчас все будет, шеф», — кивнул тот. Аудитор еще раз окинул взглядом укрепленный пункт, который возводился ударными темпами. Глубоко внутри него засел червячок сомнения. Из головы никак не хотели уходить ровные ряды машин ученых, направляющихся сейчас по своим секретным делам.